Глава вторая. Я смотрел на злого Сашку и терялся в догадках. С чего он вдруг так резко поменял отношение ко мне? И прежде чем я успел его спросить, он продолжил кидаться обвинениями. «Прав был Кузьма. Дворянам нельзя верить. Вы нас за людей не считаете. И слово нам даденное никогда не держите». «Стоп, стоп, стоп!» — попытался я вклиниться в речь паренька. «Что случилось-то? Можешь объяснить нормально?» «Вы нас обманули. Обещали, что заплатите за помощь, а вас и след простыл. Но сейчас же я здесь», — указал я на несостыковку в его логике. «Причем, заметь, сам пришел, еще и тебя кричать пришлось». Сашка насупился, но мои слова заставили его задуматься. И пока он не стал еще в чем-то меня обвинять, я продолжил. «Ты лучше скажи, с чего ты решил, что я тебя с Василием обмануть решил? А что, не так? На складе, вами арендованном, какие-то незнакомцы шуруют. От Марины Сергеевны вы съехали. Где вас искать, неведомо. А в жандармерию вас спрашивать я сам не пойду». «Ну, допустим, от Ипатьевой я не по своей воле съехал. Это она меня попросила. А на склад ты зачем ходил? Я же просил вас не появляться там, чтобы внимание не привлечь». «Да я сначала Кузьме не поверил. Спорить с ним стал, что не все дворяне к простому люду плохо относятся. Но заели его слова. Решил проверить, нашли вы покупателя на шкурке или нет. К вам двинулся, а вы съехали. Я на склад, а там уже незнакомцы, мешки таскают». И Сашка вновь обвинительно уставился на меня. «На шкурке я вчера покупателя нашел. Сегодня вот расчет получил. Да занят днем был. И сейчас как раз сам к вам пришел, чтобы вашу долю отдать. А ты на меня с обвинениями?» Паренек потупился, но в глазах у него еще остались сомнения. «Так, ты мне не веришь? А ну-ка пошли, найдем место поукромнее. Не здесь же деньгами светить. На площади перед вокзалом хватало народа, но из-за общего гомона наш разговор не выделялся. А вот передачу денег от господина беспризорнику точно заметят издалека. И если ко мне могут поостеречься подойти, то Сашку обязательно постараются или ограбить, или заставить поделиться с обществом». Скрывшись в ближайшей подворотне, мы убедились, что рядом никого нет. И я отсчитал мальцу 5 червонцев. Тот сглотнул, увидев такие деньги, и тут же спрятал их за пазуху, украдкой оглядевшись, не видел ли кто. «Ну, теперь веришь, что я слово держу?» «Да», — раскаялся Сашка. «Извините, Григорий Мстиславович, что я напраслину на вас возводил. Все Кузьма этот. Ну вот и хорошо. А теперь расскажи мне, с чего сам Кузьма решил, что дворяне так о людях думают и свое слово не держат?» Немного помявшись, Сашка все же рассказал. «Да он на воскресную ходил в церковь. Правда, не в нашу, а в другую какую-то. Кузьма с родичами туда ходил. Вот там и была проповедь. И сказывал батюшка им о засилье, что простому люду житья нет, а злые бояре государю ничего не сказывают. Он-то и не знает ничего. И верить им, то есть вам, короче, нельзя дворянам верить. Вот. Я и до этого слышал о той церкви. Многие добрым словом проповеди те вспоминают». «Тут он не прав. Я к тебе сам пришел. Слово сдержал. И сейчас до Василия пойдем его долю отдать. И я среди дворян не один такой. А насчет того, что дворяне к простым людям плохо относятся, так тут от человека зависит, а не от его положения. Среди рабочих, скажешь, нет тех, кто с другими через губу общается или гнобить пытается». «Есть», — опустил голову Сашка, окончательно признавая, что был неправ. «Вот то-то и оно», — веско закончил я. К счастью, с Василием все оказалось проще. Он днем чаще на фабрике пропадал, а вечером к девкам ходил, да в кабак, и проповеди разных не слушал. Да и во мне не сомневался, и принял 50 рублей как должное. Я же обещал ему. Напомнив обоим, что рассказывать о происхождении денег не стоит, а если спросят, просто говорить, что барин по пьяни от широт души деньгами сорил, а те в удачный момент рядом оказались. Я покинул их. Только Сашке назвал свой новый адрес и попросил зайти завтра, Желательно поутру обсудить его учебу, которую я ему обещал. Когда добрался до дома, на входе меня встретил Дементий Поликарпович. «Ох и загуляли вы, Григорий Мстиславович!» — покачал он головой. «А я ведь не железный, вас весь день ждать. А вы так сутками здесь и сидите, а когда ночуете, дверь закрываете и уже не войти?» Тут же напрягся я. «Сижу-то, да!» — степенно кивнул консьерж. «И закрываю. И живу здесь же!» — махнул он рукой себе за спину, где была дверь, видно в его комнату. «Только публика у нас здесь обретается степенная. Допоздна не загуливают, и по ночам меня не будет, чтобы двери открыть. Неужто с вашим появлением все поменяется?» — спросил он меня, недовольно поджав губы. «Ничего не могу вам обещать. Жизнь — штука непредсказуемая. Так для чего вы меня ждали-то?» «Договор вот приказчик занес», — поднял бумагу со своего стола мужчина. «О найме. Не передумали?» «Нет», — покачал я головой, принимая бумагу. Бегло ознакомившись с условиями найма служанки и не найдя ничего нового, чего бы мне уже не рассказал Дементий Поликарпович, я поставил свою подпись и тут же передал мужчине деньги. Об этой возможности тоже было указано в договоре. Причем и за найм, и на продукты, и остаток за квартиру сразу. Проснувшись, я уже уверенным шагом дотопал до туалета, на этот раз ни обо что не споткнувшись. Привел себя в порядок и, одевшись, спустился вниз. «Григорий Мстиславович!» — еще когда я был на лестнице, раздался Сашкин крик. «Ну скажите энтому, что вы сами меня утром звали, а то не пущает и грозит полицию вызвать». Праведному возмущению паренька не было предела, однако Дементий Поликарпович был непреклонен, и пока я не подтвердил слова мальца, дальше своего стола того не пустил. «Уж извини, что консьержа о тебе не предупредил. Когда мы с Сашкой поднялись ко мне в квартиру, — сказал я, — совсем вчера замаялся, вот и вылетело из головы». «Да ладно, бывает», — махнул он рукой, жадно разглядывая убранство моего дома. «Так вот как живут дворяне. Богато. Это вообще-то квартира для среднего класса», — заметил я. «Профессоров там, инженеров и других опытных специалистов. Ну и у меня после нашего дела нашлись на нее средства». «Ого!» — удивился Сашка. «Как же тогда дворяне живут? Небось, там вообще все в золоте да серебре». «Не без этого», — был вынужден признать я, вспоминая свое посещение Тверской управы. «Пошли в кабинет, там поговорим». «Так вы не все продали?» — заметил глазастый Сашка, приткнутый мной в углу мешок. «Да обещал одной даме воротник, вот и не покупать же потом обратно шкуру на него». Расположившись за столом, я махнул Сашке усаживаться в кресло возле стены. «Ты считать, писать умеешь?» «Ну так, малеха. Мы с тобой говорили про учебу, и, как выяснили вчера, слово я свое держу. Вот, думаю, тогда тебя для начала в церковно-приходскую школу определить. Знаешь, какую?» «С мелочью за одной партой сидеть», — скривился Сашка. «Да меня на улице засмеют». «Тогда другой вариант», — легко согласился я с его доводом. «Мне же верный и обязанный человек нужен, а не тот, кто из-под палки что-то делает. Нанимаем тебе репетитора, чтобы азам научить, иначе ни в какое училище тебя не возьмут. Где ты живешь?» «Так в том же доме, что и Василий», — пожал он плечами. «Нет, не пойдет. Там и места толком нет, и завидки у других могут появиться, мешать тебе начнут». Я задумался на несколько минут, что же делать. И тут мне пришла одна интересная мысль. Покатав ее в голове, я решил: а почему бы и нет? «Скажи, а ко мне переедешь? У меня, сам видишь, квартира большая. Одна комната вообще пустой стоит. Туда и заселишься, а?» «Жить в квартире, самой настоящей, с вами», — не поверил Сашка. «Ну да, согласен». Пару мгновений глаза мальца горели, и он уже хотел сказать «да», когда вдруг взгрустнул и отрицательно покачал головой. «В чем дело?» «У меня же брат есть, али забыли? Я его не брошу». «Не забыл?» — соврал я. «Не вижу в этом проблемы. Заедете вдвоем. Обоих сразу и обучим». Комната не маленькая, места всем хватит. Поставим две кровати, парты, а учитель будет сюда приходить. Тут уж вас ничего не отвлечет. Да и помни же мое условие – завязать с воровством». «Помню», – буркнул Сашка, после чего расплылся в широкой улыбке. «Если не брешете, то я согласен». «Отлично, тогда иди к брату, а завтра уже сходим с вами за мебелью. Да и одежду вам обновить стоит». Расставшись с пареньком, я предупредил Дементия Поликарповича, что вскоре буду жить не один, и отправился медленным шагом по улице. Меня интересовали для начала продавцы газет. Пора разобраться, кто написал статьи, и поговорить с этими мерзавцами. Купив несколько газет у мальчугана лет 10, что продавал их в разнос, я быстро нашел статьи обо мне и уточнил имена авторов, что шли в конце каждого такого произведения. Заодно нашел в газетах адреса издательств, что их печатают. Сначала возникло желание тут же наведаться в них, и я даже двинулся по ближайшему адресу. Но пока шел, в голове прокручивались разные сценарии. Как я, вламываюсь в редакции, нахожу этих журналюг и... Вот на этом этапе своей фантазии я и остановился посреди улицы. Что я им предъявлю? Имен-то они не называли. Свое удостоверение жандарма? Так это только привлечет к статьям внимание, когда потом их коллеги растрезвонят на всю столицу, как к ним вторгся душитель свободы и стал требовать удалить работу их соратника. Нет, тут без подготовки нельзя. Прикинув, где бы я смог найти хоть какую-то информацию об издательствах и самих журналистах, через минуту сменил маршрут и отправился в управление. Уж такой инструмент влияния на общество точно не мог быть обойден вниманием службы, к которой я принадлежу. Картотека жандармерии внешне никак не изменилась с моего последнего посещения. Да и к чему тут меняться, кроме заполненности полок? Попросив помощи у ее смотрителя, через несколько минут я уже сидел за столом для посетителей, а Иннокентий Миронович выкладывал передо мной несколько папок. «Издательство господина Ясенского, типография Морозовых, типография Блюхера, издательство Маевского». Стопка росла, пока смотритель не выложил мне досье на все издательства и типографии, которые напечатали газеты со статьей обо мне. «Здесь краткая информация о самом владельце, сотрудниках, как нынешних, так и бывших, и отдельно в конце, кто из них работает на управление». «Благодарю, Иннокентий Миронович, вы мне очень помогли», – улыбнулся я пожилому мужчине. Не знаю, кем он был в прошлом, но память у него отличная. Сразу запомнил все названия газет и смог безошибочно определить их владельцев. А затем быстро нашел нужные папки, даже не заглядывая в реестр, который лежал на его рабочем столе. Я начал выписывать себе имена тех авторов, что решились написать откровенно заказную статью. В папках были описаны не только имена, но и краткое внешнее описание, иногда слабости людей, любовь к картам, алкоголю или женщинам и основной круг общения. Для интереса я заглядывал в приложенный в конце каждой папки листок с именами завербованных людей. Каково же было мое удивление, когда на третьем по счету имени автор статьи оказался в таком списке. Переписав на всякий случай всех оставшихся журналистов и не найдя среди них ни одного завербованного, вооруженный новыми знаниями, я снова отправился в издательство. Но теперь уже не в первое попавшееся, а в то, где работал завербованный агент. Уж перед ним я смогу свободно засветить свою принадлежность к службе и потребовать ответов, не опасаясь за последствия. Типография Савы Морозова, где работал агент, встретила меня запахом краски, бумаги и стрекотом печатающих станков. И все это доносилось из-за стены в производственный цех в коридор, вдоль которого шли двери в помещения для работников. То, что это не отдельные кабинеты, я узнал из табличек, прибитых к дверям. Отдел прозы соседствовал с отделом периодической печати. За ним шел отдел приема художественной литературы. Дальше я идти не стал, заглянув в отдел периодики. За дверью оказалось помещение, примерно 4 на 6 метров, с тремя столами и пишущими машинками для набора текста на них. Стены были обклеены плакатами с афишами. У одной стены располагался стеллаж, набитый бумагой, какими-то книгами и приютившимся на верхней полке горшком с неизвестным мне растением. Столы не пустовали. За одним, около окна, боком ко входу, сидела дородная дама, которая с силой била по клавишам и даже не заметила моего появления. Напротив нее, как для контраста, склонился над печатной машинкой плюгавый мужичок за 40 с венчиком жидких волос на голове. И справа от двери почесывал взлохмаченную бороду худой писака, чуть старше 30, постоянно поправляющий спадающие с носа очки. Вот плюгавый с очкастым тут же обратили на меня внимание. Помня описание агента, я проигнорировал более молодого журналиста и посмотрел точно на плюгавого. «Аристарх Игоревич, я к вам». «Мы знакомы?» – напрягся мужичок. «Я от Евгения Константиновича». Так звали жандарма, который завербовал этого писаку. Это было отражено в том же листке, прикрепленном к папке про типографию Морозова. Эта же фраза являлась кодом, по которому агент должен понять, что я из жандармерии. И точно, услышав мой ответ, плюгавый Аристарх засуетился, покинул свой стол, чуть не свернув печатную машинку, и, извинившись перед коллегами, вышел в коридор. «Что-то случилось?» – зашептал он, когда мы оказались в коридоре одни. «Ваша служба давно не обращалась ко мне. Я думал, про меня уже забыли». «Мы никогда ни о ком не забываем», – напустил я тумана. «Особенно, когда некоторые имеют неосторожность влезать в дела службы и мешать нам». «Но я же...» – затрясся мужичок. «Я никоим образом, никогда в жизни, да чтобы я...» Постепенно перешел он с шепота на все более громкие восклицания. «Потише!» Всего одно слово, а Аристарх уже заткнулся и стал опасливо озираться. «Все дело в статье, которую вы написали по заказу. Будто было нападение на студентов». «Но меня заверили, что я ничего не придумываю», – растерялся мужичок. «Вам соврали. Нападение было, но не на студентов, а совершено ими на нашего сотрудника. Статья, опубликованная вами, дискредитирует его, что может привести к его увольнению из института. А вот это уже противоречит планам нашей службы. Кто вам заказал статью?» Против прежнего спокойного тона резко спросил я в конце. Аристарх вздрогнул от неожиданности и тут же стал взахлеб вываливать на меня информацию. «Я его не знаю. Вообще впервые увидел. Мужчина. Вел себя уверенно. Сказал, что ему меня порекомендовали». «Кто?» «Не знаю», — скривился Аристарх. «Он просто сослался на рекомендацию, не назвав имен». «Как его зовут? Как выглядит?» «Он не представился. Молодой, на вид серьезный. Был одет в черный костюм, недешевый. Периодически делая небольшие паузы и каждый раз слегка наклоняя голову, словно кивая, принялся за описание мужичок. На руке у него часы были с кожаным ремешком. Тоже не у каждого такая вещь найдется. Лицо вот простое, на дворянина не похож. Вот в вас чувствуется порода, а он из простых, безродословной. Особые приметы, цвет волос, стрижка, может, необычная, шрамы. Русые у него волосы, даже светло-русые, короткие, шрамов не заметил». «Что он вам сказал?» «Ни на секунду не давал я Аристарху выдохнуть». «Что нужно написать статью, обязательно без имен, о нападении на студентов». «Вам не показалось это странным?» «Да, я тогда тоже удивился. Но он сказал, что событие реальное, однако прямое указание участников событий можно будет расценить как попытку вмешательства в следственный процесс. А ему просто хочется, чтобы люди не прошли мимо этого вопиющего случая». «Да, он так и сказал. Вопиющего». «И вы вот так просто, по доброте душевной согласились?» Скептически поднял я бровь. Савва Тимофеевич хозяин щедрый. Оклад у нас поболее, чем в иных типографиях. Но и он невелик. А ваша служба, уж простите, деньгами меня не балует. Но жить-то на что-то надо. Сколько он вам заплатил? 15 рублей, вздохнул Аристарх. Я молча постарался мимикой и всей позой показать, что не верю. Глаза Аристарха забегали, но вскоре он не выдержал затянувшейся паузы. «Ладно, извиняюсь, что немного преуменьшил. 20 рублей!» Я продолжил молчать, заставляя журналиста нервничать еще больше. «Да я правду вам говорю!» – взмолился он. «Ну не удалось мне выбить из него больше!» «Хорошо. Он обещал снова к вам зайти?» «Нет, только в том случае, если бы я не написал статью». Попрощавшись с облегченно выдохнувшим агентом, я вышел на улицу. Идти к другим журналистам стало бессмысленно. Сомневаюсь, что им сказали больше. И что теперь делать? Ждать нового удара? Но откуда он прилетит? Не проще ли нанести его самому? У меня ведь есть подозреваемые. С такими мыслями я отправился в институт. Там я хотел узнать адреса и имена родителей напавших на меня студентов, чтобы потом уже самостоятельно навестить их. Пусть Аристарх и описал его нанимателя весьма скупо, но это уже больше, чем ничего. Однако, когда я пришел в институт, мои планы резко поменялись. Просто потому, что все родители тех студентов уже были у ректора и ждали только меня. Ну, как говорится, на ловца и зверь бежит. Сейчас-то я и узнаю, кто из них решил пойти против меня.